Постойте-ка, при чем тут усопшие родственники Таши и Дерона? Насколько я знаю, только нашему семейству выпала нелегкая доля после смерти еще долго блуждать по земле неупокоенными тенями. Даже северянин, который при жизни, очевидно, весьма увлекался черным колдовством, ни разу никого не потревожил после переселения в обитель богов, кроме сегодняшней ночи, когда один не в меру самоуверенный некромант осмелился нарушить его вечный сон. Или я ошибаюсь, и родственники Таши обладают настолько скверным характером, что и после смерти тревожат обитателей дома? — На что ты намекаешь? — нахмурившись, поинтересовался я. — В вашем семействе тоже частенько случаются неприятности с загробной жизнью? — А разве Таша не рассказала? — с показным удивлением поднял брови юноша. — Наш отец, который так трагически погиб несколько месяцев назад, очень любит побродить ночной порой по дому. — Что? Я даже вскочил с кресла, услышав столь невероятную новость. Райдик не удалился в обитель богов, а остался в мире живых. В принципе, этого можно было ожидать, ведь его убил демон. Подобные оказии иногда случаются при внезапной насильственной смерти, тем более осуществленной при непосредственном участии слуг темного бога. Одно лишь непонятно, почему я не почувствовал присутствие в доме неупокоенной души во время моих ночных блужданий. В некотором смысле это моя профессия и обязанность. Почему же я так сплоховал? Ведь хоть какие-то следы призрак Радика должен был оставить. Я устало опустился обратно, откинулся на спинку кресла и принялся ждать продолжения. «А почему это вызвало у вас такую реакцию?» Недоуменно пожал плечами Дерон, несколько опешивший от моего изумленного вскрика. «Не только представители рода Сурина имеют право становиться призраками и привидениями. Или в истории не было подобных примеров?» «Примеров было хоть отбавляй», — отмахнулся я, напряженно размышляя над новыми фактами. «Быть может, Радик являлся в дом слишком давно, поэтому его присутствие перестало ощущаться». «Нет, все равно не сходится. С момента его смерти прошло не так уж много времени. Даже если его видели один-единственный раз на следующий день после похорон, то и в этом случае я бы почувствовал его дух. Точнее, не его, конечно, а наличие в доме неупокоенной души». «Ты тоже видела своего отца?» — сухо спросил я у Таши, которая слушала наш разговор, робко присев на краешек постели. «По-моему, только она его и видела». Дерон не дал девушке и рта открыть. «Вообще, должен вас предупредить, милейший барон, коли вы всерьез намерены взять мою сестру в жены, то будьте готовы к некоторым странностям в ее поведении. Про беспричинный слезы и смех я уж молчу. Главную опасность представляет на редкость буйная фантазия Таши. Она будет выдумывать нелепые истории про всех, с кем вы ее познакомите. Иногда даже я поражаюсь ее выдумке». Таша густо покраснела и стыдливо закрылась руками, когда я внимательно на нее взглянул. Из-за этого ее голос прозвучал очень глухо, но мне все же удалось расслышать ее слабые оправдания. «Ты никогда мне не верил», — тихо пожаловалась девушка, «и всегда смеялся над моими страхами. А ведь брат должен защищать сестру всегда, везде и от всех». Дерон предпочел сделать вид, будто ничего не услышал. «Интересные отношения брата к сестре, ничего не скажешь». «Я люблю нелепые истории», — улыбнулся я, глядя Дерону прямо в глаза. «Расскажи мне хоть одну из них. Конечно, хотелось бы услышать то, что придумала Таша». «Да сколько угодно!» — жестко ухмыльнулся юноша. «Сначала она говорила Ромуала. Прибежала ко мне вся в слезах и такую гадость поведала, что даже повторять не хочется. Естественно, я был готов убить предполагаемого мерзавца, Однако он быстро развеял все мои подозрения. Хватило лишь одного разговора и парочки совместно распитых бутылок. После этого случая я провел старший очень серьезный разговор. И как только не стыдно на брата, пусть и не родного, такую напраслину возводить. Кстати, он, бедняга, до сих пор пытается старшей нормальные отношения выстроить. Даже думать забыл про ту обиду, а она нос воротит. Таша вспыхнула еще сильнее, ее губы предательски задрожали, будто девушка из последних сил сдерживала рыдание. Да, впрочем, ничего удивительного, по себе сужу. Нет ничего более обидного на свете, чем когда тебе не верит родной человек. «Распил парочку бутылок, значит», — повторил я. «Наверное, это идея Ромуала была». «Ну да», — пожал плечами Дерун. «Хорошее такое вино было, выдержанное по всем правилам и с добавлением каких-то трав для вкуса. В жизни ничего более ароматного и изысканного не пил». Я глубоко вздохнул. «Все понятно. Могу поклясться, Ромал предвидел совершенно адекватную реакцию Таши на его приставание и заранее заботился о своей безопасности. Помощнику травника ничего не стоит раззабыть экстракт серебристой травы, которая цветет раз в год и лишь в полнолуние. Вытяжку из лепестков этого растения, добавленную в то же вино, к примеру, издавна применяли на мирных переговорах. Трудно придумать другой способ сделать бывших врагов лучшими друзьями. И любые обиды после приема этого средства кажутся пустыми и надуманными». «Значит, Ромуалу ты поверил», — негромко произнес я. «А родной сестре нет. Очень интересно». «Но вы все не так поняли», — поторопился продолжить свой рассказ Дерон, почувствовав в моих словах явную издевку. «Ромуал никогда не давал ни малейшего повода, чтобы усомниться в его словах. А вот Таша с самого раннего детства была выдумщица та еще. То у нее тарелки из дорогущего фарфора сами собой со стола падали и вдребезги разбивались. Но она якобы совершенно ни при чем оказывалась, хотя в комнате кроме нее никого и не было. То ей фамильные портреты со стены подмигивали». «Фамильные портреты?» — перебил я юношу. «Кстати, а почему я не видел ни одного портрета в доме? Несколько странно для столь почтенного семейства, которое, несомненно, дорожит своей историей».